Эпилог. Следующие несколько дней прошли в напряженной суматохе. Сначала адепты судорожно подтягивали хвосты и готовились к экзаменам. Потом наступила сессия. Жизнь в академии практически замерла, и только библиотека пользовалась постоянным спросом у всех без исключения адептов. Вот Илана проводила там практически все свое время. Зубрила и на всякий случай делала шпоры. Алиорн помогал готовиться и гонял девушку по экзаменационным вопросам, как самый требовательный преподаватель. Но Лана не жаловалась, ибо сдача экзаменов для нее в буквальном смысле равнялась понятию «выжить». Экзамен по созданию галлюциногенов и антидотов, который принимал магистр Влас, числился в списке самым последним. Это невероятно нервировало Лану и заставляло зубрить с удвоенной силой. И казалось, что уже все заучено наизусть, и экзамен у полуэльфийки в кармане. Но в день сдачи вся уверенность ее покинула, а в голове внезапно образовалась пустота. «Леорн, я не сдам!» – судорожно перебирая шпоры, скулила Лана. «Я все забыла. Говорила же, что не стоит ложиться спать, что надо еще раз по всем вопросам пройтись!» «Мы 10 раз вчера все повторили. Успокойся, ты все знаешь!» Заверил девушку эльф. Но Лана продолжала скулить и бояться, и в лабораторию, где проходил экзамен всей ее жизни, шла как на казнь. Коленки дрожали, а сердце, казалось, спряталось где-то в желудке. «У меня руки трясутся, практику могу завалить!» Еле слышно проговорила девушка. «Успокойся, у тебя все получится!» В очередной раз повторила Леорн и быстро поцеловал Лану. «Я в тебя верю». «Угу». Облизнув губки и смакуя подаренный поцелуй, согласилась Лана, и паника действительно чуть-чуть отступила. К экзаменационному столу Лана подошла уже уверенно. «Хорошего дня, магистр Влас!» «О, несчастье мое! Ты одна из первых!» Вместо «доброго утра» кисло протянул ведьмак и пододвинул адептке билеты. «Выбирай и иди готовься!» Лана кивнула и осмотрела абсолютно одинаковые белые прямоугольнички на столе. Потом резко выдохнула, выхватила первый попавшийся и быстро повернула к себе. Прочитав вопросы и практическое задание, полуэльфийка совсем успокоилась. Она помнила ответы и составы зелий. Сообщив Власу, какой у нее билет, поспешила на место. После удачного набега на шкаф с ингредиентами Лана направилась за ближайший лабораторный стол. Начать ведьмачка решила с теоретических вопросов, достав из сумки листок и ручку, быстро застрочила. Спустя 1/4 часа на листике были записаны основные тезисы и план для устного ответа. Удовлетворившись этим, Лана перешла к практике. Досталось ей не самое сложное зелье. Легкое галлюциногенное состояло из 5 ингредиентов, и в своем успехе Лана не сомневалась. Сосредоточенно и не суетясь, девушка четко выполняла все необходимые действия. И в итоге получила жидкость темно-синего цвета с ярким винным ароматом. Какое-то время, ожидая своей очереди отвечать, Лана следила, как магистр валит ее сокурсников. И с каждой полученной кем-то тройкой или неудом, Лана все ощутимее нервничала и ощущала возвращение паники. Поэтому, когда настал ее черед отчитываться, руки снова начали подрагивать. «Готово!» С хитрым прищуром осведомился Влас. «Да-да!» – неуверенно проговорила Лана и еле слышно добавила. «Я так думаю!» «В таком случае давай свое практическое задание!» Магистр взял протянутой девушкой сосуд с зельем и начал придирчиво рассматривать жидкость. Потряс, после открыл и понюхал. Наконец, удовлетворенно хмыкнув, проговорил. «Справилась. Молодец!» После чего, совершенно неожиданно для полуэльфийки, взял ее документы. Лана опешила. И некоторое время хлопала глазами, наблюдая, как Влас заполняет экзаменационную ведомость. «И это все?» – ошарашенно выдохнула Лана, когда магистр уже вывел рядом с ее именем оценку «отлично». «Да». Преподавателя крайне забавляло выражение лица полуэльфийки. А вот Лана неожиданно почувствовала себя неудовлетворенной. Всех придирчиво слушали, докапывались, а она опять оказалась рыжей. При том, что на подготовку к этому экзамену она потратила больше усилий, чем все остальные адепты вместе взятые. Но Лане даже теперь не дали доказать, что она способная и умная, и все-все умеет. Это злило. Сильно. «Магистр Влас!» – прорычала Лана, сжимая листочек с выполненным заданием, будто это была шея преподавателя. «Да я за эти годы времени в библиотеке провела столько, что на 10 жизней хватит, а вы даже меня не выслушаете?» «А что там слушать? Разве я в твоем билете что-то не знаю?» С издевательской улыбкой спросил Влас. «Так что держи свой табель. Можешь быть свободна. Радуйся. Обещание выполнила». Скрежет зубов полуэльфийки услышала, кажется, вся аудитория. А в следующий миг Лана выскочила из помещения, лишь бы прямо сейчас не броситься на магистра с кулаками. Столько усилий! Столько... Сделав пару шагов по коридору, девушка резко остановилась и неожиданно сообразила. Все прошло великолепно. И усилия были не зря. Влас заметил ее старания и поощрил. А ведь мог чисто из вредности долго издеваться над полуэльфийкой, задавая кучу вопросов и просто затягивая с выставлением оценки. А так удалось отделаться от всего малой кровью. На губах Ланы заиграла счастливая улыбка. Не удержав душевного порыва, она подпрыгнула и воскликнула. «Я свободна! Ура!» «Ну вот, видишь, а ты переживала», — с улыбкой проговорил, появляясь Алиорн. Лана сразу же повисла у него на шее, не в силах сдержать радостных чувств, и крепко обняла. Сейчас она была вдвойне благодарна Алиорну за то, что все это время он верил в нее, несмотря ни на что. Ответные объятия были не менее крепкими, и от этого вообще хотелось взлететь в вышину, подобно огромному дракону. Она свободна. Эта мысль пьянила и заставляла буквально порхать. Этим чувством Лане хотелось поделиться со всеми и в первую очередь с Наташей. Но была одна проблема. Некромантка тоже сдавала экзамены. Впрочем, это не расстроило полуэльфийку. Со своими радостными новостями она вполне могла подождать и до вечера. А пока можно было отметить окончание учебы вместе с Алиорном и скушать что-нибудь вкусное. С такими мыслями Лана поторопилась к себе. Наташа сидела в одной из аудиторий на своем факультете и ждала, пока подойдет ее очередь сдавать экзамен. За результат как таковой она не переживала, так как принимал профильный предмет сам Анхайлик. Хотя, пожалуй, она бы и так не волновалась. Проблем с учебой Наташа никогда не испытывала. И в любом другом случае некромантка бы уже сдала экзамены в первых рядах, но тут, по просьбе мужа, она должна была стать самой последней. Так что Наташа ждала. Когда в аудитории никого не осталось, девушка подошла к экзаменационному столу и приготовилась отвечать, но Анхайлик прервал ее в самом начале. «Не нужно. Оценку в табеле так поставлю. Давай лучше решать насчет практики». «А я уже решила», — сообщила Наташа с улыбкой. «О, и что же?» «Привидения буду искать и уничтожать». «Какие привидения?» «Не понял Анхайлик». «Завывающие, гремящие цепями, древние», – стала перечислять Наташа. «Какие там в старинных замках могут водиться?» Кажется, впервые на ее памяти Анхайлик побледнел. «Ната, какие старинные замки?» – хрипло спросил он. «Где ты вообще такую практику в списке откопала? Ты хоть понимаешь, насколько подобные вещи могут быть опасны?» «Я не откопала, я ее придумала», поправила Наташа, а потом добавила. «А замок, полагаю, вполне подходящий. Ты ведь сам сказал, что у тебя в имении безопасно. Разве нет?» «У меня что?» Анхайлик, до которого наконец дошел смысл слов жены, не веря собственным ушам, смотрел на нее. «Ната, ты что, действительно согласна уехать ко мне?» Вместо ответа девушка развела руками и кивнула. «Ты уверена?» «Я ни в коей мере не хочу тебя заставлять...» «Анх, я уверена», — прервала его Наташа. «И приняла окончательное решение. Так будет лучше для всех нас и спокойнее». «Иди сюда». Анхайлик резко притянул ее к себе и поцеловал. Крепко, жарко и благодарно. потому что прекрасно понял истинные причины такого решения и не мог этого не оценить. «Я буду приходить настолько часто, насколько это возможно», – тихо пообещал он. «Одна ты не останешься». «Я знаю», – в ответ прошептала Наташа. И она действительно знала. От объятий Алиорна Лана отвлеклась лишь под вечер, и то только потому, что ей захотелось. Но, а поужинав, вспомнила, что Наташа уже закончила с экзаменами и решила все-таки забежать к ней. «Надо Наташе сказать, что я отстрелялась», – спланировала дальнейшие действия Лана и поспешила в комнату некромантки. Дверь после стука открылась быстро. Узрев сияющую подругу, Наташа улыбнулась в ответ и проговорила. «Сдала? Вот видишь, а ты переживала». «Да он меня даже не спросил ничего», – с наигранной обидой заявила Лана, проходя в комнату. «Влас и так знал, что ты все вызубрила». «Какой смысл был на тебя время тратить?» – Наташа хмыкнула. «Но на других он тратил, а я так старалась». «В отличие от других, у тебя была очень хорошая мотивация». «Да, жить определенно очень хотелось и хочется», – довольно подтвердила Лана и тут же заметила приготовленные дорожные сумки. «Ты куда-то собираешься?» – удивленно спросила она. «Да», – не стала лукавить Наташа. «Я решила, что хватит с меня приключений в академии. Тем более ты тоже улетаешь домой, так что пить чай по выходным будет не с кем. Поэтому я переезжаю в родовой замок Анхайлига». «Все-таки решилась», – Лана вздохнула. «Обустроишься, зови в гости». «Обязательно. А пока давай отметим удачное завершение учебы», – предложила Наташа и достала из секретера тарелку с пирожными. Лана кивнула. Конечно, ей было немного грустно из-за того, что с подругой придется расстаться, но причины, подтолкнувшие Наташу к такому решению, она понимала как никто другой. Да и, в конце концов, видеться они все равно наверняка смогут. «Все будет хорошо», – каждая из них повторяла про себя эти слова, – безоговорочно в них веря. А утром за Ланой прилетела целая делегация на королевском драконе, из-за чего ей даже не удалось толком попрощаться с Наташей. Сначала в спешном порядке пришлось, не дожидаясь выпускного, получать у Витора свой диплом. Потом Лану в оборот взяли присланные отцом служанки, которым было велено сделать из девушки настоящую принцессу. Сообразив, что ей предстоит всю дорогу мучиться в корсете и со сложной прической, полуэльфийка едва не застонала. Но, увы, противиться приказу Ульриха не имела права, так что пришлось терпеть. «Боги, как я это не люблю!» – тихо вздохнула Лана, когда вышла из комнаты. Алиорн окинул девушку довольным взглядом, от которого у Ланы моментально вспыхнул румянец, а губы пересохли. Все-таки была польза от ее недавних часовых мучений. Вложив ладошку в протянутую Деймарцем руку, принцесса получила положенный по этикету поцелуй в тыльную сторону кисти. Вот только, несмотря на всю его целомудренность, по телу Ланы словно разряд пробежал, а румянец стал гуще, грозясь окрасить девушку до самых корней волос. «Великолепно выглядишь», – с довольной улыбкой проговорил Алиорн. Лана в ответ смогла только улыбнуться от неожиданно нахлынувшего смущения. С радостью оперлась на мужской локоть и прижалась к Алиорну. Желание быть вместе с этим мужчиной пересиливало все здравые мысли об этикете. Алиорн о них тоже не стал напоминать, чему Лана была очень рада. «Еще несколько часов, и я почувствую себя по-настоящему счастливой». Садясь на циновку на спине личного дракона Ульриха, поздравила саму себя Лана и начала мысленно выстраивать речь, в которой убедительно заявит отцу, что замуж за Аларика она не выйдет и избавится от этой ошибки трехлетней давности. Лана взглянула на сидящего рядом Алиорна, и сердце снова счастливо забилось. Ответная улыбка и четкое осознание – теперь все точно будет хорошо. конец книги. Читала ведьма.